Но что-то пошло не так. Почему? КХМ. Очевидно, призрачный меч получил смертельную рану. Несмотря на то, что он был вампиром, да еще и в полнолуние, он не был бессмертен. Призрачный меч был сильным мастером меча, и не только. Призрачный меч не выпил достаточно крови. Он желал нестареющее тело и получил его, став вампиром. Во время своего рассвета сил он желал молодое тело. Призрачному мечу было сложно пить кровь людей, так как он сам когда-то был человеком. Но он выбрал такой путь и отбросил свою человечность. Он хотел жить много, много лет. Когда он преодолел ворота Хуашиня и убил Сон Хадына, его сердце покинули последние остатки человечности. Поэтому он дошел до этого места, оставив после себя кровавый путь из трупов. Он выпил столько крови, но он был недостаточно силен как вампир, и ему пронзили сердце. Будь он человеком, то умер бы мгновенно. Он держался так долго только благодаря крови, но ему осталось немного. Он не протянет так, это не просто сквозная рана. В копье Сунмина была заключена энергия. Сосуды призрачного меча были разрушены, но он протянул так долго только благодаря своей вампирской сущности. Все разрушилось. Рана не затягивалась. Он вытащил копье, но из раны все еще лилась кровь. Призрачный меч дрожащими руками пытался остановить ее. Ха-ха-ха. В конце концов, он просто рассмеялся. Из его рта лилась кровь, руками он закрывал его. Кровь все поднималась из его глотки. Он снова зажал свою рану, так сильно, что кровь все-таки остановилась. Теперь я чувствую, что я упал. Призрачный меч сморщился. Его глаза потеряли красный оттенок. Да я чувствую это, определенно. Я шел вперед, я мог зайти еще дальше. Но я упал, споткнувшись о камень, который я даже не заметил. Призрачный меч рассмеялся, обнажив свой окровавленный рот. Шатаясь, он опять поднял меч. Но одного я все-таки не понимаю. Ты раскрыл технику, которая тебе не по зубам. Твое копье было быстрее, чем меч Сон Хадына, сильнее, чем меч Сон Хадына, стабильнее, чем меч Сон Хадына. Краснота из глаз призрачного меча полностью исчезла. Его зрачки вернулись к черному цвету, глаза стали человеческими. Одновременно из его тела вытекала белая жидкость. «Покажи еще», — выдохнул призрачный меч. «Покажи величие, которого мне никогда не достичь. Покажи его». Еще раз. Его настиг припадок. Призрачный меч больше не пытался сбежать. Все равно он не сможет выжить. Сколько бы крови он ни выпил, целую жизнь ему не восстановить. В таком состоянии это невозможно, даже если он выпьет кровь десятков человек. Он поднял меч и поддался вперед. Его тело тяжело двигалось. После того, как он стал человеком, а не вампиром, он почувствовал всю тяжесть старости. Эта тяжесть тянула его вниз. Нет, не тяжесть старости. Тяжесть смерти. Одновременно он осознал тяжесть бессмертия, к которому стремился. «Покажись». Призрачный меч не сдавался. Наоборот, он смотрел на Сунмина пристальным и непомутненным взглядом. «Не знаю, нет необходимости сопротивляться. Призрачный меч сжигает свою жизнь. Он исчезнет, даже если оставить его одного. Не знаю, да это удивительно. Кто знал, что ты одолеешь призрачного меча? Ты, наверное, сильно продвинулся в развитии ци благодаря этому бою. Не знаю». Призрачный меч подошел к нему. Сун Мин посмотрел на разломанное копье. Он уронил его и вытащил новое. «Не знаю, ничего не знаю. Как не знаю, что я сейчас сделал? Как я пронзил призрачного меча?» Сун Мин не мог понять сам себя, но он не мог отступить, потому что он не хотел сбегать, потому что он не хотел стыдиться. Призрачный меч посмотрел на Сун Мина. По его глазам было видно, что он многое хотел у него спросить, но Сун Мин не был уверен, что он сможет ответить. Он не знал, что ответить, но Сун Мин не избегал взгляда призрачного меча. «Ты не опасный и не разрушительный, ты не убегал от своего предела, ты не сдавался, ты просто хотел преодолеть его любыми средствами, но ты не такой, как я. Ты сказал, что завидуешь мне, моей молодости, моему таланту. Ложь. Моя молодость и мой талант, все это ложь. Я хотел сбежать от своего изъяна, всего лишь притворялся, что работаю над тем, чтобы его исправить. Я слабый, маленький человек, который просто удовлетворял себя и свое самолюбие». Меч и копье столкнулись. Призрачный меч использовал технику энергетического заряда и весь светился, но он двигался медленно. Его умирающее тело не двигалось так, как ему хотелось. Сун Мин сделал выпад навстречу призрачному мечу и раскрыл бесконечность копья девяти небес. Он сделал все возможное, чтобы помочь тому умереть и удовлетворить его желание. Ему не нравилась эта победа. Было чувство, что он споткнулся о камень, как описывал призрачный меч. Сун Мин его понимал. Призрачный меч считал Сун Мина всего лишь камнем на дороге, но все равно он об него споткнулся. Когда Сун Мин пронзил копьем призрачного меча, он знал и ненавидел это. Он не хотел бежать, он не гордился победой, но и не отрицал ее. Призрачный меч умрет сегодня на этом самом месте. Призрачный меч, который должен был умереть от рук Ви Джи Хюн. Сон Хадаин умер от рук призрачного меча, хотя не должен был. Если бы не Сун Мин, ничего бы не случилось. Он нес ответственность за это все. Я ответственен и за твою смерть. Я не знаю, что ты хочешь увидеть. Я не уверен, что ты хочешь увидеть именно меня. Но я должен посмотреть в глаза призрачному мечу. В глаза, полные разочарования. Глаза человека на пороге смерти. Глаза того, кто отказался от человечности ради своей цели. Я убил обладателя этих глаз. Ха! Клинок призрачного меча упал. Копье Сун Мина тоже. Призрачный меч посмотрел на копье и состроил совершенно пустое выражение лица. Сун Мин, тяжело дыша, смотрел в глаза призрачному мечу. Через несколько секунд победа Сун Мина станет окончательной. Из-за техники энергии тело призрачного меча умирало быстрее, но эта победа не далась легко. Ты, призрачный меч упал на колени. До последнего обманываешь меня. Руки Сун Мина дрожали. Твое копье, что убило меня сильнее, чем это, быстрее, чем Сон Хадына. Пробормотал он. «Почему я здесь?» Это было сожаление. Сун Мин опустил копье. Он отошел назад и в замешательстве посмотрел на призрачного меча. Он не знал, что все так обернется. Атака, проведенная Сун Мином, была слишком сильна для его уровня мастерства. Он провел эту атаку, действуя инстинктивно. Сун Мин много тренировался, чтобы достичь своего уровня, и до этого момента он практиковался сотни раз. «Простите», — тихо произнес Сун Мин. Смерть призрачного меча не принесла ему удовлетворения. Если бы они не сражались, если бы он оставил призрачного меча в покое, то в худшем случае ему бы не пришлось слышать эти слова. «Я не такой выдающийся человек, как вы думаете». Он напрасно его обнадеживал. Он хотел соответствовать ожиданиям. Он делал все по крайней мере, он так думал. Он всего лишь недостоин, потому что слишком слаб. «Я всего лишь...» Призрачный меч раскрыл рот. Это были его последние слова. Сожаление и проклятие. Призрачный меч не был доволен Сун Мином до самой смерти. Сун Мин стал внезапным камнем на дороге, который он не смог преодолеть. Сун Мин присел от внезапной слабости в ногах. Его трясло. Моя слабость. Я недостоин. Что если бы на моем месте оказался кто-то другой? Если бы это были Ви Джи Хюн, Джи Хак, Нам Гун Хи Вон, смогли бы они удовлетворить призрачного меча? По крайней мере, они бы не услышали слова сожаления и проклятия. Учитель, ему хотелось громко заплакать, но он сдержался. Он не хотел плакать и признавать свою слабость. Если он заплачет сейчас, в его душе все перевернется. Ты сильно вырос. Приблизился голос. От нее пахло цветами. Глава 92, начало и. Сун Мин поднял голову. Она стояла недалеко. Вспышка Пексова, она стояла, держа в руках цветы. Ее белые волосы не подходили ей по возрасту, а одежда сильно отличалась от той, что она носила на горе Муши. «Ты?» – удивленно спросил Сун Мин. Пексова не ответила ему и лишь молча смотрела на Сун Мина. Через некоторое время она подошла. Звук ее маленьких шагов и ее выражение лица – все сопровождалось гнетущей аурой. «Что ты здесь делаешь?» «До меня дошли слухи», – тихо произнесла Пексова. Она отвела взгляд от Сун Мина и посмотрела на труп призрачного меча. Несмотря на то, что он был вампиром, использовав технику энергии, его тело изуродовалось до неузнаваемости. Призрачный меч умер. Пексова остановилась перед его трупом. Стоит ли скорбить, ведь он умер как дурак? В ее словах скрылось сомнение. Однако это был вопрос не Сун Мину, а самой себе. Сун Мин молча опустил копье. Давно не виделись. 5 лет, да? Я даже не думала, что встречу тебя в таком месте и при таких обстоятельствах. Пексова с грустью посмотрела на Сун Мина. Сун Мин тоже представить себе не мог такое воссоединение. Ты стал сильнее. Она покачала головой. Эти слова могут звучать немного жестоко. Я наблюдала за твоей битвой с призрачным мечом. Я видела, как ты чуть не прогнулся под его атакой. Почему ты думаешь, что я могу воспринять эти слова как жестокость? Если бы вы сражались так дальше, то ты бы умер. Но я не умер. Я помогала ему тем, что не вмешалась, пробормотала Пексова. «Я думала, что мне не стоит этого делать. Разница в ваших силах была очевидна, но я не могла вмешаться. Если бы я помешала вам, то это стало бы оскорблением вашему бою. Я не осуждаю тебя». Он понимал чувства Пексова. Она же мастер. Она родилась в Муриме и росла там, поэтому ей была свойственна традиционность Эри. Даже если она говорила, что из-за ее помощи развернулась такая необратимая ситуация, она была не из тех людей, что жалели о своих действиях. «Я не умер, хотя и должен был». У Сунмина проскользнула такая мысль. Однако он сразу отбросил ее. Пексова посмотрела на Сунмина, и уголки ее губ слегка приподнялись. «Поэтому это хорошо. Если бы ты умер сегодня, я бы не предотвратила твою смерть, но я бы сожалела об этом». «Ты отплатила своим врагам?» – спросил Сунмин без задней мысли. Это может и надоедливый вопрос, но он уже задал его. После того, как он спросил, он не знал, что делать, но выражение лица Пексова не изменилось. Она даже кивнула головой. «Даже не ради тебя. Я пришла сюда, чтобы остановить призрачного меча», — сказала Пексова и нагнулась. Она разложила цветы, что держала в руках, на груди у призрачного меча. Он был неправ. Насчет чего? Сунмин не смог удержаться от вопроса. Слова Сон Хадайна и слова призрачного меча о том, что у него нет выбора, перемешались. Что призрачный меч выбрал не боевое искусство, а черную магию. Причинять вред невинным людям, это неправильно, покачала головой Пексова и поднялась. Я не знаю, с какими трудностями столкнулся призрачный меч, и не знаю, зачем он натворил это все. Я всего лишь получила наводку о том, что он убил Сон Хадайна, главу Хуашиня. Еще я слышала, что он убил хуашаньских монахов. Это неправильно, первая встреча за 5 лет. После того, как Сунмин расстался с Пексова, он столько раз представлял их встречу. В 14 лет, когда он жил как бесклассовый, Пексова, как и Виджи Хюн, повлияли на Сунмина сильнее всего. Сунмин научился ци у Виджи Хюн, и одновременно он узнал о своей слабости, а также он ощутил чувство неполноценности, встретившись с настоящим гением. Пексова научила его взаимодействовать с людьми. Он понял, что люди не могут жить в одиночку. После этого он узнал о своих недостатках благодаря Джихаку и послу. Для Сунмина Пексова была очень значима, поэтому он не мог допустить ее смерти. Он тренировался для того, чтобы это предотвратить. Если они еще раз встретятся, что бы я хотел ей сказать? У каждого есть справедливость, к которой он стремится, произнесла Пексова, тяжело вздохнув. Мое и твое видение справедливости могут отличаться. Я верю в справедливость, когда человек решает, что ему делать. Я не знаю, с какой целью и с какой верой ты пришел сюда. Я не знаю, какие чувства ты питал к призрачному мечу. Также и ты не знаешь, зачем я пришла сюда, и что я чувствую к призрачному мечу. Я чувствовал ответственность, а ты вырос. Пексова хрипло рассмеялась и покачала головой. Ее слова были искренними. Когда я видела тебя на горе Муши, я чувствовала, что ты всегда переусердствуешь. Ты пытался заставить неподходящую одежду хорошо сидеть на тебе, как будто постоянно обманывал себя. Но сейчас ты изменился. Ты стал честен с самим собой. Ты сказала, что пришла остановить призрачного меча. Если ты не против, не поведаешь мне причину, я состою в Муриме, ответила Пексова. Я считаю, что собрание муримов – самое подходящее для моей философии справедливости. Поэтому я смогла быстро овладеть информацией о призрачном мече. Потому что мы уже встречались на горе Муши. Я думала, что ему стоит умереть хотя бы от моей руки. Я не знала, что ты здесь. Ты, Сунмин колебался. Что ты думаешь обо мне? Ты сильно изменился, ответила Пексова. Она еще раз посмотрела на труп призрачного меча. Твоя ци и твоя техника передвижения отличаются от тех, что были на горе Муши. Тогда ты был пессимистично настроен по отношению к себе. Но я рада видеть, что ты исправился. Нет. «Прости, я не смогу с тобой долго болтать, я должна была быстро разобраться с этим делом, но так как все закончилось, мне следует вернуться, и ты тоже возвращайся к себе, ты». Голос не слушался Сунмина. «Чем ты занимаешься? Ты можешь сказать мне, я преследую Виджи Хюн», телепатически ответила Пексова. «Я не могу рассказать в подробностях, в другой раз, когда мы снова встретимся, я занята сейчас, и не могу договориться с тобой о дне, но мы точно встретимся». С этими словами Пексова исчезла. Цветы, которые она принесла, остались лежать на трупе призрачного меча. Сунмин хотел поговорить с ней о многом, но у него не было причины задерживать ее. преследуешь Ви Джихюн, информация из прошлой жизни запуталась. Призрачный меч, который должен был попасть в подземелье вместе с Пексово, умер здесь от рук Сунмина. Призрачный меч был вампиром. Это не изменилось. Тогда, в прошлой жизни, Ви Джихюн убила вампира. Тогда что будет с Пексово? Пексово попала в подземелье вместе с Ви Джихюн и умерла от ее рук, но теперь она преследует Ви Джихюн, потому что она стала частью Мурима. Если это правда, то Сунмин не сможет ее уговорить. Пексово сама сказала, что у каждого свое видение справедливости. Это был один из непоколебимых принципов Пексово, но у Сунмина принципов не было. У него не было такой непоколебимой веры во что-либо. И Сунмин не мог удержать Пексово, даже если бы ему это удалось. Он точно знал, что нужно сделать, чего ему не хватает, от чего он бежал и как жил, что в его смерти и в воскрешении был смысл. Неважно, что он прожил десятки лет, Сунмин вернулся назад в прошлое, в свои 14. Опыт наемника и приобретенный характер. Он считал себя низшей формой жизни, которая овладела низкой самооценкой чувства неполноценности. Он ничего не значил. Пустышка из прошлого. Он жил так, и это сформировало его характер. Он жил с мыслью, что мир такой маленький. Зион, на которого хотел стать похожим Сунмин, не был выдающимся человеком. Мир велик. Я узнал это. И узнавая это, старый я исчезал. Только так надо было действовать. Надо отбросить чувство неполноценности, самокритику и все остальное. Наемник Сунмин, сейчас я уже другой человек. С каких пор я отбросил себя прежнего? С каких пор я стал не наемником, в роли которого жил 13 лет, а настоящим я начинаю 14 лет? Когда я понял, что мир велик, когда я понял, что надо менять себя, когда на меня навалились вопросы, Ви Джихюн стал ответом. Хочу встретиться с ней. Так шумно. За 4 дня он встретился с Тинером и его равнодушием. Он никогда не обещал, что найдет его, но Тинер не стал повторять своих шуток и сразу открыл дверь. Ты убил призрачного меча. Удивительно. Призрачный меч был сильнее тебя. Даже десяток таких, как ты, не смогли бы справиться с ним. На протяжении 4 дней Сунмина посетило множество мыслей. Я, меняющий течение мира. Я, запутавшийся в чувстве неполноценности и самоудовлетворения. Что я чувствовал, сражаясь с призрачным мечом и убив его? Угрызения совести? Угрызения совести были не от убийства. Я чувствовал угрызения совести от предательства. Угрызения совести от своей слабости. Ну и зачем ты меня опять нашел? Хочешь поныть о своей жизни? Твои рассказы не самые радостные, как и мои. Я хочу получить испытание. Сунмин все эти дни почти не спал. Черные круги красовались под его глазами. Сунмин, который убил в одиночку призрачного меча, был у всех на слуху. Слухи о том, что Сунмин убил призрачного меча, от руки которого погиб Сон Хадаин, распространились благодаря информационной гильдии, а также о том, что призрачный меч был вампиром. В полнолуние. Какая жалость! Тинир раскрыл рот. Мои испытания не такие милостивые, как испытания Муши. Я уже рассказал тебе об этом. 10 человек приняли вызов, но только 3 выжили. Дай мне его, Сунмин прервал Тинера. Тот прикусил губу и посмотрел на Сунмина. Глаза Тинера загорелись. Он засмеялся. Сукин ты сын, ты, видимо, просто хочешь сдохнуть, пробормотал Тинер и приподнялся. Запомни, смерть от испытания не милосердна и не безболезненна. Я уверен, это испытание не сравнится ни с одним страданием в твоей жизни. Лучше я проверю это на себе, ответил Сунмин и сжал зубы. Поэтому дай мне вызов. Что? Тинер повысил голос. Он поднял руки, и все вокруг перевернулось. Все вокруг исчезло, и Сунмин оказался в белоснежном пространстве. Это мир сознания, произнес Тинер. Здесь никакие твои действия не повлияют на твое тело. Это место только для твоих мыслей. Что-то вроде окна статуса, показывающего текущее состояние персонажа. Понял? Полагаясь на свою память и талант, здесь ты закаляешь себя. Сунмин медленно осмотрел все вокруг себя. Никого не было. Тебе не стоит волноваться о еде и сне. Все время, проведенное здесь, не отразится в настоящем мире. Ты освободился от тела и находишься в пространстве своих мыслей, так что время замедлится. Даже если ты проведешь здесь миллиард лет, в реальности ничего не изменится. Теперь он понял смысл слова «жестокий». Тинер поместил Сунмина в маленький мир с песочными часами. Когда в этих часах закончится песок, это будет означать, что ты провел здесь 100 лет, а потом, Тебе выбирать, выбраться отсюда или провести еще 100 лет. Если перевернешь песочные часы, отсчет начнется заново, 200 лет, потом 300. Ужасающее испытание. Часы сознания. Можно уйти или прожить еще 100 лет. Как бы сильно оно ни закаляло ЦИ, невозможно проверить, действительно ли он может ее применять. Даже 100 лет, проведенные здесь, не отразятся на физическом теле. Останется только память. Хоть я сказал, что нет необходимости в еде, выбор за тобой. Ты владелец этого мира. Здесь возможно все. Постарайся понять это здесь, сказал Тенир и перевернул часы. Все, что произойдет здесь за 100 или больше лет, в твоих руках. Что ты возьмешь с собой в реальный мир тоже. Сказать тебе еще кое-что, 7 из 10 сошли с ума, потому что жили здесь 100 лет и ничего не происходило. Они не могли встретиться с кем-либо или тренироваться. Они не получали никаких видимых результатов. Поэтому они сошли с ума и умерли. Это удивительное зрелище. Тенир смеялся. Первые 100 лет заурядные. Поэтому ты перевернешь часы из-за своей самоуверенности. А вот 200 лет. С того момента ты начнешь сходить с ума. Тенир перестал смеяться и повернулся. А сколько продержишься ты? Тенир исчез. Сун Мин молча стоял и смотрел на песочные часы. Он помедлил и подумал о копье. Копье моментально появилось в его руке. Теперь он в какой-то степени понял слова Тенира. Это мир сознания Сун Мина. Тут возможно все. Так, что же? Сун Мин вздохнул и сжал копье. Начался первый день 100-летнего испытания. Глава 93, начало 2. Звук песка. Всего лишь шорох из часов. На самом деле, толку от них нет. По ним невозможно понять, сколько прошло дней. Он не хотел волноваться об этом. Мир, где никого нет. Погрязший в полной тишине. Он уже привык к тишине на горе Муши, как и к аскетизму. Он даже думал, что тренировка здесь лучше, чем на горе Муши и в Шалине. По крайней мере, здесь нет страданий от штрафов и чувства неполноценности из-за джихака. Он сам отвечал за свою тренировку, и ему это нравилось. Поначалу, мир без единого звука оказался куда страшнее, чем гора Муши. Прошло не так уж и много времени с тех пор, как он это осознал. Как бы много он ни двигался, он не уставал, он не был голоден. Он скучал по сну, он скучал по голоду, по жажде. В этом не было необходимости, но он представлял пищу и ел, пил, даже алкоголь, но он ничего не чувствовал. Сколько бы ни пил, он не пьянел, никто ему не указывал. Он четко помнил все отцы, но он не мог использовать ее и чувствовал себя странно. Ему казалось, что что-то не так, но он не понимал, что именно. Несмотря на все, в этом мире сознания он мог использовать ЦИ. Однако она быстро иссякала. Неправильная форма ЦИ влияла на ее использование, и боль от этого была реальнее, чем в физическом мире. Сколько времени прошло? Еще не 100 лет, с какого-то момента он начал желать этого. 10. В песочных часах осталось еще много песка. Убежавший от использования бесконечности копья 9 небес к основам ран началь. Я просто мусор. 13. Так не может продолжаться. Я понял это довольно поздно. Люди не меняются. Меняться сложно. Поэтому они играют роль. Не я, другие люди. Однако они не правы. Мой меч просто отвратителен. Эти слова Нам Гун Хи Вона всплыли в голове. Я попробовал применить бесконечность копья 9 небес. Не получается. 15. Вспомни поединок с Джихаком. Вспомни, чему научился у него. В мире сознания воспоминания становились явью. Я не забыл тренировки в Шалине. Я благодарен им. 27. Как бы я ни занимался, боли в руках не было. Я не уставал. Сколько бы раз ни сделал выпад с копьем. 30. Тренировки с копьями. Острое копье, копье с тупым наконечником, и многие другие копья монахов Шалиня. Но я не монах. 41. Почему я такой человек? 50. В песочных часах осталась половина. 53. Но что я приобрел? 60. Еще чуть-чуть. 74. Если я выйду отсюда таким, как сейчас, то смысла в этом нет. Ничего не изменится. Я должен умереть. Я должен убить себя, слабака, мусор. Что будет в той пустоте от моей смерти? Что ее заполнит? 80. Призрачный меч. Простите, что я убил вас. Вы не должны были умирать. 90. Я понял, насколько бесталанен. В часах осталось немного песка, но я не достигнул какого-либо прогресса. Я не был усердным. Все эти 100 лет я безостановочно тренировался с копьем. Чувство неполноценности не покидало меня, даже когда рядом не было никого, с кем можно себя сравнить. 10 человек, получившие такое же испытание от Тинера. Он сказал, что они все легко преодолели 100 лет. Что со мной не так? Я тяжело работал, правда, я не ел и не пил, я не занимался. С какого-то момента я опустил копье и просто тихо сидел, убивая время. Меняться тяжело. Я хотел убить слабого себя, хотел стать сильнее и пришел сюда. Я до сих пор не умел ходить. Я даже не научился ползать. Я только научился пятиться назад. 95. Давай прекратим. 97. Нельзя останавливаться. 99. Песок почти закончился. 100. Еще раз. Сун Мин глухо это прошептал. Тинир сказал, что другие прошли первые 100 лет с легкостью и даже что-то из этого вынесли, но не Сун Мин. За 100 лет он только 1000 раз тренировался с копьем, но его ци не возросла. В этом месте нет различия на бесклассовых, как и развития способностей. Он просто занимался и занимался. Он считал, что повторение – это ответ на все. Сун Мин удавалось это тяжело. 100 лет. Сколько раз он разочаровался. Сколько раз он сдавался. Сколько лет он не брал в руки копье. Что я сделал за 100 лет? Что я отбросил, а что приобрел? Ничего не поменялось. Сун Мин, тяжело волоча ноги, подошел к часам. Песок больше не сыпался. Он потянулся к часам и сглотнул. Нельзя ли просто остановиться прямо сейчас? Нет, нельзя. Если я брошу все, то ничего не изменится. Даже если я сбегу опять, внутри я поменялся. Я преодолел себя. Я могу утешить себя словами, что справился. Но потом, встретившись со стеной на пути, я снова начну себя критиковать. Не хочу. Я больше не хочу так жить. Сун Мин, прикусив губу, схватил часы. Придурок. Смех Тинера прозвучал в голове. Начался первый день нового столетия. Познай бессилие. Познай слабость. Познай беспомощность. Отбрось все, не думай о том, чтобы уйти, а измени все. Не довольствуйся малым. Возжелай. Уже прошла значительная доля времени, когда он очнулся после того, как потерял сознание. Я сразу это понял. Я сошел с ума на секунду. Или надолго. Я совсем не помнил тот момент сумасшествия и что я делал. Нет, меня это даже не интересует. Я лишь жалею о потраченном времени. Мое сознание все еще слабо. Времени еще предостаточно. Тренировки здесь не влияют на физическое тело, но он понял еще с перерождения, что память – это важная вещь. Тогда Сун Мин выживал как мог. Сейчас он старался прожить свою жизнь по-другому только потому, что помнил жизнь, когда он был наемником. Он не скучал от тренировок. Он с легкостью их начинал. Времени еще предостаточно. Нет необходимости использовать каждый отведенный мне час по максимуму. Нужно лишь пережить. Как угодно, только не сходить с ума. В песочных часах оставалось около половины. Прошло 100 лет. Эти 100 лет нельзя сравнить с предыдущими. Я могу признать, что сделал несколько шагов вперед, но этого еще недостаточно. Основы, бесконечность, копья 9 небес, техника разворота. Попробуем. Необходимо тренироваться, чтобы привести в порядок тело, энергию и душу. При восстановлении души придется столкнуться со стеной, и каждый преодолевает ее по-своему. В этом мире тоже можно столкнуться со стеной. Попробуем. Все равно времени достаточно. Если не хватит, то переверну часы. Кажется, что так можно достигнуть цели. Сун Мин был доволен. Впервые за столько лет песок больше не сыпался. Прошло 200 лет. Сун Мин очнулся от глубоких раздумий. Просто невероятно, пробормотал он, сморщившись. За 100 лет он не только не преодолел стену, но и чувствовал, что совсем не продвинулся вперед. Сун Мин осознал, насколько жалкие его способности. Может и не здесь, но в реальности его желания развития ци потихоньку сбывались. Если подумать, то все эти факты доказывали его рост. Но в мире сознания нет доказательств. Здесь Сун Мин раскрывал ци не с чьей-то помощью, а самостоятельно. Поэтому его рост замедлился. Если бы Сун Мин родился не бесклассовым иноземцем, а таким как Джихак или Нам Гун Хи Вон, ему бы не нужна была помощь, он запросто достигнул бы трансцендентности. Я бы стал как Ви Джи Хюн, у нее есть не только талант, но и большая поддержка. Так, все, хватит, они это они, а я это я. Сун Мин медленно поднялся. До недавнего времени он чувствовал только бессилие, но сейчас и это исчезло. Он привык к самопожертвованию, хоть оно не помогает росту. В этот раз 300 лет, пробормотал Сун Мин и протянул руки к часам. Если он перевернет их, то еще 300 лет он проведет здесь. В самом конце получится, что он тренировался 600 лет. Сун Мин без колебаний перевернул часы. После 600 лет он точно будет доволен Ци. Он понял, что необходима не только жертва, душа, энергия, тело. Самопожертвования недостаточно, чтобы привести их в порядок. В этом мире не существовало потеря физических способностей, но для будущего в реальном мире надо было научиться балансу. Поделить 300 лет было легко. Он нарисовал линии на часах, он разделил время на три части примерно по 100 лет. 100 лет для самопожертвования, 100 лет для бесконечности копья 9 небес, 100 лет для техники разворота. Он так думал. Тренировка в 300 лет была скучной, но он остался доволен. Его разум был чист как никогда. Все было так же страшно, как и в первые 100 лет, но уже лучше. Неужели он привык? Сун Мин наклонил голову. В какой-то момент он перестал самоистязаться. Он не чувствовал себя неполноценным. Он всего лишь заглянул еще глубже. Он не знал, вспомнит ли об этом потом. Надеюсь, нет. Он опять перевернет часы. Он поставил перед собой цель. Он попытался исцелить раны от битвы с призрачным мечом и от его смерти. Не получилось. После 600 лет тренировок он не смог поднять копье, что убило призрачного меча. Хорошо. Всего лишь нескольких попыток мне будет мало. Сун Мин рассмеялся и покачал головой. Конечно, Сун Мин наслаждался неудачей. Нет необходимости винить провал. Времени еще достаточно. Так что идем дальше. Еще дальше. Через 1000 лет он увидел стену. Сун Мин рассмеялся, схватившись за живот. За 1000 лет он наконец-то увидел стену трансцендентности. Тенир соврал Сун Мину. В этом мире вес имело не только сознание. Желания исполнялись медленно. Как бы он ни тренировался, он не мог достигнуть результата. Поэтому гении сходили с ума и умирали. Они не привыкли к неудачам и провалам. Они знали свое превосходство и думали, что легко преодолеют испытания, но проваливались. Они сходили с ума от провалов на протяжении сотен лет. Но только не Сун Мин. Он привык к тому, что он позади, что он идиот, что у него нет таланта. Он привык к чувству неполноценности, к самокритике и самоуничижению. За 1000 лет я увидел стену. Сколько мне понадобится, чтобы ее преодолеть? Сун Мин расплылся в довольной улыбке. Начались 500 лет. Я прикоснулся к ней. Он сумел поднять копье, которым убил призрачного меча. Да, он сделал это. Но он не мог сделать большее. Он не мог раскрыть весь потенциал. Это точно я. Жалкий идиот, пробормотал Сун Мин и поднял копье. 600 лет. Когда я стану абсолютным мастером? Глупые мысли. Так я могу и свихнуться. Или умереть. Но все же. Попробую еще. Сун Мин засмеялся. Глава 94, начало 3. Сумасшедший придурок, пробормотал Тенир, глядя на Сун Мина. С того момента, как Сун Мин погрузился в мир сознания, не прошло много времени. По крайней мере, по меркам настоящего мира, максимум 5 минут. Но в другом мире, там Сун Мин провел уже 2000 лет. В такой нонсенс сложно поверить. Только 10 человек получили испытание от Тенира. 7 из них не смогли пережить 500 лет и сошли с ума, потому что они были признанными гениями, в мире сознания, где рост умышленно сдерживался, они не смогли преодолеть горечь поражения, их разум не выдержал, и к тому времени, как в песочных часах закончился отсчет, они уже сошли с ума. В мире сознания смерть, это смерть разума, значит, что они стали людьми подобными овощам, и никакая магия или зелье не сможет обратить смерть разума. Те трое, что прошли испытание, провели время иначе, но и они не достигли отметки в 1000 лет. Никто не сможет продержаться больше, вынести одиночество и сумасшествие. Так они сказали. Но этот человек тренируется в мире сознания уже 2000 лет. Это не благодаря таланту. Тогда может дело во врожденном пристрастии, силе духа, отчаянии. Он не мог этого понять. В глазах Тенера Сун Мин не был каким-то особенным. Даже наоборот. Если сравнить его психическое состояние с другими, то Сун Мин был слаб. Но как он выдержал целых 2000 лет? Разум покидал его несколько раз, а затем заново восстанавливался. Это невозможно, как уже утерянный разум. На протяжении 2000 лет Сун Мин терял рассудок множество раз, и все равно он мог прийти в себя и продолжать тренироваться. Он специально входил в забвение. Это невозможно. В мире сознания нельзя забыть ничего. Этим и ужасно испытание Тенера. Сотни лет память Сун Мина была чиста. Память о времени, когда он в одиночестве тренировался, повторяя все по кругу. Рост удерживается, и нет гарантии, что от повторения что-либо получится. В этом суть испытания. Испытание Тенера, если его выдержать, давало возможность заполучить что-нибудь, даже двигаясь очень медленно. Испытание Муши ускоряло рост с помощью всевозможных запретов, но испытание Тенера помогало достигать желаемого с помощью контроля разума. А Сун Мин раскрыл рот. Тенер, услышав его голос, удивился и отошел назад. Тот раскрыл глаза и, часто моргая, посмотрел по сторонам. Сун Мин подал голос. Он неуверенно и пошатываясь встал, в его ногах не было сил, из его носа потекла кровь. Сун Мин, опустив голову, смотрел, как она капает на пол. Это естественно. Ты провел 2100 лет в сознании. Будь благодарен, что твой мозг не разорвался. Спада, спасибо, прошептал Сун Мин. Он поднес ладонь к носу и еще раз попытался встать, но у него ничего не вышло. Он опять сел, прикрыв глаза. Тело такое тяжелое. Исчезли твои вредные привычки. Ага, я прожил 2100 лет. Это не сон. Воспоминания слишком реальны, пробормотал Сун Мин. В какой-то момент я перестал думать. Я чередовал тренировки и бездействие. Как будто я машина. Лучше бы я ею стал. Ты несколько раз сходил с ума. Знаю. Пару раз я впадал в транс. А когда приходил в себя в часах, уже оставалось мало песка. Ты монстр, произнес Тенер с укором. Я до сих пор не знаю, как ты вынес это все. Потеря разума равна смерти. Я и сам не понимаю, произнес Сун Мин с безразличным выражением лица. Но я сделал это. Я думал продолжить, но решил, что всему есть предел. Если бы я продолжил, то мог умереть по-настоящему. Но правда ли это? Он уже сходил с ума и умирал несколько раз. И мой характер, кажется, изменился. Потому что ты прожил 2100 лет. Ты уникален. Немногим удалось прожить и 1000 лет. То, что ты сохранил личность, уже ненормально. Да, спросил Сун Мин и пошевельнулся. Он попробовал размять свои суставы и, открыв широко глаза, осмотрелся вокруг. Внутри Сун Мина, стоявшего с раскрытыми руками, собиралась Ци. Тенер еще раз спросил. Подожди, подожди. Ты что, собираешься применить Ци? А точно, здесь же не мир сознания, сказал Сун Мин и, волоча ноги, вышел из комнаты. Удивленный Тенер последовал за ним. Сун Мин почувствовал себя неудобно в своем же теле. Это было естественно. Он прожил 2100 лет в мире сознания, а в реальном мире не прошло и 5 минут. Астральное тело, что он использовал там, никак не повлияло на настоящее. Копье, тихо пробормотал Сун Мин, разминая руки. По идее, копье должно было появиться в его руке. Тенер, смотря на это все, только вздохнул и поднял руки. Здесь не мир сознания. Для начала пойми это. Как же неловко. Понимаю. Тенер пошевелил руками, и у него на ладони появился белый шар. Это твои восстановленные воспоминания. Когда ты вошел в мир сознания, я забрал их. Возьми. Тенер кинул шар. Но Сун Мин лишь наблюдал за тем, как он упал. Что ты делаешь? Почему ты не словил? А что будет, если я прикоснусь? Твои старые воспоминания и воспоминания от тренировок смешаются. Это поможет преодолеть твое неудобство. Да, Сун Мин рассмеялся, слегка приподняв уголки губ. Вспомнить время, когда я был жалок, это полезно. Нельзя забывать такое. С этими словами Сун Мин и поднял шар. Воспоминания в ту же секунду наполнили его. Через некоторое время он покачал головой. Ух, но от восполнения памяти неловкость не ушла. Однако он четко прочувствовал реальный мир. Сун Мин посмотрел на пустые руки и полез доставать копье. И он попробовал пару приемов. Попробовал бесконечность копья 9 небес и технику разворота. После этого он напустил копье. Испытав таким образом свое тело, Сун Мин тихо засмеялся. Мне не нравится мое тело. Разумеется, то тело, что ты тренировал 2100 лет, и то, что у тебя сейчас, значительно отличаются. Ты все помнишь, но твое тело не способно на такой высокий уровень. На этом наблюдение закончилось. Сун Мин спросил у Тенера. Я хочу остаться здесь на время. Что? Зачем? Мне некуда пойти. Я не прошу вас приютить меня в доме. Двор бы подошел. Ух. Тенер сомневался, что сказать. В конце концов, тяжело вздохнув, он ответил. Делай что хочешь. Сун Мин подумал о предстоящих делах. Предотвратить смерть Пексова. Остался 1 год. За 1 год Сун Мин должен воплотить в реальность то, чему он научился в мире сознания. Мое тело, энергия и душа переплелись. Он знал точную причину. В борьбе с Айни он получил силу, что привела его к трансцендентности, но его тело не было готово это принять. Это повторилось и в битве с призрачным мечом. Его тело двигалось по воле силы. Сейчас душа Сун Мин рвалась вперед, а тело и энергия остались позади. Тренируясь в Шалине, Он в какой-то степени привел это все в баланс, но испытание тенера снова все запутало. Мне нужен прилив. Для начала нужно получить желаемую способность, а потом достичь прилива. У него есть опыт. По крайней мере, опыт в мире сознания. Это лучше, чем ничего. У меня ушло около 1500 лет, чтобы достигнуть трансцендентности в том мире. Но это не значит, что потребуется столько же в этом. Он уже помнит, что достиг. Как он использовал бесконечность копья девяти небес, как использовал технику разворота. Сун Мин опустил копье и присел. Еще раз, Сун Мин рассмеялся. Он чувствовал себя на удивление легко. Он до сих пор не привык к неудобству в своем теле, но он наслаждался этим чувством. Еще один год. Как далеко я могу зайти? Как далеко я должен зайти? Так думал Сун Мин. Настала весна. Молодой монах увидел поднимающегося на гору человека. Только недавно он был у подножия лестницы, а теперь уже появился на горизонте. Как будто он уже стоял на этом месте. Монах удивленно произнес: «Мастер». Но по мере того, как этот человек приближался, монах понял, что он не излучал ауру великого носителя Ци, но для монаха, привыкшего к Ци, он наоборот казался мастером. «Вы кто?» – осторожно спросил монах. В ответ человек поднял свой капюшон и посмотрел монаху прямо в глаза. «Здравствуй, сын Чжо». «Ох!» – человек рассмеялся, увидев, как сын Чжо разинул рот. Сун Мин, он вернулся в Шаолинь спустя год. Глава 95, начало 4. «Давно не виделись», – сказал Сун Мин сын Чжо, проходя мимо ворот. Сын Чжо закрыл разинутый рот и проглотил слюну. Он посмотрел на Сун Мина ошарашенным взглядом и через какое-то время покачал головой. «Да давно. Прошел целый год с тех пор, как Сун Мин ушел по поручению посла. Слухи о том, что произошло в Хуашине, уже давно распространились и в Шалине. Я слышал о том, что произошло год назад. Вы совершили великое дело. Так сложилось», — ответил Сун Мин. Он не хотел говорить о тех событиях. Сын Джо немного расстроился, но больше вопросов не задавал. «Джихак в Шалине, а да, возможно, он у посла», — ответил сын Джо, и Сун Мин, улыбаясь, покачал головой. Сын Джо хотел продолжить и поднял голову. «А?» Но в следующую секунду Сун Мина уже не было рядом. Сун Мин отсутствовал всего лишь год, но ему казалось, что он пришел сюда впервые за очень долгое время. Он вернул память у тенера, но его воспоминания о реальном мире и мире сознания все еще налагались друг на друга и путались. Когда Сун Мин подошел к пещере посла, он услышал странный звук. На самом деле, он еще до этого почувствовал неладное. Что-то случилось. Вышел Джихак. Сун Мин помнил Джихака как человека скупого на эмоции. Но сейчас его лицо выражало крайнее удивление. «У меня были кое-какие дела», — ответил Сун Мин, слегка кивнув головой. Он был рад увидеть Джихака. «Кое-какие дела», — пробормотал Джихак и покачал головой. «Я слышал, что вы одолели призрачного меча. Это была счастливая случайность. Победа над призрачным мечом, который убил главу Хуашиня, всего лишь случайность. Я не знаю, как это еще объяснить. Тогда я был слабее призрачного меча. Он был беспечен, может быть, когда...» Тяжело вздохнул Джихак. Сун Мин не понял его и вопросительно наклонил голову. «Что, когда вы достигнули трансцендентности?» Сун Мин с запозданием понял слова Джихака и рассмеялся. Он почесал голову и ответил: «Около полугода назад. Для того, чтобы преодолеть стену трансцендентности в мире сознания, ему потребовалось 1000 лет. Но с тех пор, как он попытался воплотить это в реальности, прошло полгода, и он сумел. Испытание тенера сильно помогло в этом, но путь становится легче, если ты проходишь его дважды. Полгода. Что такое? Нет ничего. Просто я смотрю в ваши глаза и не чувствую, что прошло всего лишь полгода. Это правда. За это время я преодолел стену трансцендентности. Я знаю. Просто. Ваши глаза говорят, что времени прошло гораздо больше». Сун Мин только улыбался в ответ и ничего не говорил. Он достал из-за спины копье и взял его в руки. «Если вы не против, как насчет поединка? Сколько пожелаете? Однако я волнуюсь. Я не знаю, прав ли я, но мне кажется, что в этом поединке я должен приложить все свои усилия. Правда? Я так чувствую», — сказал Джихак и сложил руки на груди. Хоть Джихак и владел всеми 72 техниками, Сун Мин знал, что он предпочитал не использовать оружие, а только технику кулачного боя, в которой он был уверен больше всего. «Остановитесь». Как только Сун Ми достал копье, старческий голос пролетел между ним и Джихаком. Джихак поморщился и посмотрел в сторону, откуда доносился звук. У круглого прохода в пещеру стоял посол. Он улыбался и смотрел на Суньмина. Как только их взгляды пересеклись, Суньмин преклонил голову. «Почему вы нас остановили? Это не закончится простым поединком. Из него никто не выйдет проигравшим». В ответ на слова посла Джихак издал стон. Это означало, что сейчас Суньмин был с ним наравне. «Если никто не проиграет, то Джихак умрет или станет калекой», — добавил посол. Услышав эти слова, Джихак открыл рот. Его выражение лица кричало «Я не верю». И он посмотрел сначала на Суньмина, а потом на посла. Суньмин только рассмеялся. «Вы слишком переоцениваете меня. Нет, ты сильно вырос за прошедший год. Зачем ты пришел сюда? Чтобы узнать, насколько я вырос. Насколько? В сравнении с кем? С Ви Джихюн». На ответ Суньмина Джихак передернул плечами. «Ви Джихюн, она была первой и единственной, кто нанес поражение Джихаку, а также показала ему, как велик мир». «Хаэм». Посол потер подбородок. «Я не знаю, какая Ви Джихюн сейчас. Я знаю только ту Ви Джихюн, что пришла в горы и сказала, что хочет посмотреть Шаолинь. С тех пор это дитя не сидело сложа руки. Если сравнить Ви Джихюн и Джихака, то разница колоссальная. А если сравнить со мной, ты даже не на уровне Ви Джихюн, когда она только пришла в горы», — ответил посол без колебаний. «Я не знаю, как ты тренировался этот год, когда прошли слухи, что ты убил призрачного меча, от чьей руки погиб Сон Хадаин, я не верил им. Ты и 10 секунд не продержался бы против Сон Хадаина». Суньмин покорно принял эти слова, потому что они были правдой. Тогда Суньмину не сулило и приблизиться к воротам трансцендентности, а Сон Хадаин был мастером. Как я мог в это поверить? Я думал, что слухи ошибочны. Но сейчас, Хаэм, что же ты делал целый год? Много что произошло. За один год Суньмин совершил завершающий штрих благодаря испытанию Тинера. Поэтому он смог стать мастером трансцендентности и воплотить технику разворота и получить желаемую способность. И еще полгода. Суньмину было мало только трансцендентности. Он воплощал в жизнь идеальное владение копьем, которому он научился в астральном теле в мире сознания. Но не получалось. Тело все еще не следовало за разумом. В конце концов, ему не удалось привести тело, душу и энергию в баланс. «Хочешь узнать, насколько ты приблизился к Ви Джихюн? Мне нужно удостовериться. Ты слабее, чем она». «Так я и думал». Суньмин громко рассмеялся. Он и не надеялся, что хоть как-то сможет достигнуть уровня Ви Джихюн. Сейчас Суньмин еще не полностью освоился в трансцендентности. «Я не вижу всего». Как бы посол не был проницателен, он не мог увидеть всего, пока Суньмин не раскроет ци. Суньмин решил спуститься с гор, несмотря на то, что Джихак и посол говорили ему остаться. Он не мог растрачивать время. Он собирался в еще одно место. Через 2 месяца раскроется темница. Он не спрашивал себя, справится ли он. Суньмин уже сотни раз делал это и знал, что это только приведет к саморазрушению. Он не будет делать этого. Вместо этого он говорил, что должен. Он надел шляпу. Ему предстояло много чего сделать. Сначала спасти Пексова от смерти. Затем последовать словам посла и направиться на север, встретиться с живым мертвецом. Он не знал, кто это, но должен найти способ его отыскать. А до тех пор, пока не настанет условленный день встречи с Ви Джихюн, есть еще кое-что. Найти Прискана. Сейчас у Суньмин в груди было черное сердце. Уже прошло 5 лет с того момента, как он получил его. Суньмин до сих пор не мог понять всех его возможностей, и только Прискан мог дать ему ответы. Это проблема. Суньмин просмотрел на свою грудь. Он хотел раскрыть ее и проверить сердце. Суньмин несколько раз чувствовал импульс, исходящий от него. Каждый раз, когда он его чувствовал, он контролировал себя как в мире сознания. Несколько месяцев назад он начал задумываться о необходимости проверить сердце. После того, как он его приобрел, Суньмина начали тревожить несколько вещей. Когда Айни внезапно атаковала, Суньмин находился на грани смерти и внезапно проявил выносливость. Если бы он не сделал этого, то умер бы от рук Айни. И был еще похожий случай. При сражении с призрачным мечом, когда тот задел Суньмина, Суньмин на бессознательном уровне пронзил призрачного меча копьем. Тогда он думал, что его тело сквозь усилия сделало это, но, подумав хорошенько, он пришел к выводу, что он не был способен сам совершить такое. Он до сих пор не смог восстановить копье, которым убил призрачного меча. Даже если он сделал это бессознательно, в отличие от меча, который можно восстановить, несмотря какие-либо повреждения, его копье не подлежало восстановлению. В итоге он решил, что дело в черном сердце. После того, как Сун Мин его получил, он всегда выживал при любых обстоятельствах. Может, дело в нем, но это не было такой уж радостной мыслью. Он помнил слезы, он помнил свои чувства. Его тронул тот момент, когда он достиг трансцендентности, что была не подвластна прошлой жизни. Но если это только благодаря сердцу, я не могу постоянно полагаться на сердце, пробормотал Сун Мин и поправил шляпу. Глава 96, спящий лес и прибыли. Повозка остановилась. Мужчина, сидящий сзади, слез и протянул руку. Ох, ну зачем же так много? Извозчик слегка улыбнулся и принял оплату от мужчины. Ему все равно было по пути, он просто взял попутчика. Конечно, он сделал это не просто по доброте душевной. Он ожидал какой-то награды, но получил даже больше, чем рассчитывал. А куда вы направляетесь? В лес, ответил мужчина, приподняв шляпу. Он выглядел молодо, но взгляд его был гораздо старше. Но извозчик не заметил дисгармонию в его глазах. Он посмотрел на мужчину и покачал головой. «Что ж, не буду отказываться от предложенного», – пробормотал он и повернулся. «Лес, говорите, нехорошие слухи о нем ходят». «Знаю, знаю, поэтому и иду». Сун Мин слез с повозки и огляделся. Он ушел из Шаолиня. До предотвращения смерти Пексова осталось немного времени. Нельзя проявлять медлительность, но и нет необходимости в спешке. Если Пексова преследует Виджи Хюн по указанию Мурима, Сун Мин не сможет ее остановить, даже если догонит. Он мог применить силу, но не хотел. Нет причин нарушать мировоззрение Пексова. Сун Мин решил сделать кое-что, чтобы провести оставшееся время с максимальной пользой. Встретиться с Энвирус. Тенир упоминал об этом человеке, у которого по-другому нарушена причинно-следственная связь. Еще он был тем, кто прошел 1000 лет испытания, но не только Энвирус. Сун Мин слышал о тех, кто прошли испытания, но среди них нет знакомых мне имен. Сун Мин подумал, что это очень странно. Человек должен быть в какой-то степени известным в Эрии, раз прошел испытание в мире сознания и продолжил жить. Но что Энвирус, что те двое других никогда не были на слуху. Сун Мина это немного беспокоило, но для него сейчас приоритетнее получить информацию от Энвируса. Ему повезло, лес находился недалеко от подземелья, где должны были встретиться Виджи Хюн и Пексова, поэтому он смог заглянуть туда по дороге. Сун Мин остановился у входа в лес, его еще называли спящим лесом. Это была единственная информация об Энвирусе, которую ему удалось достать. В информационной гильдии никто не обращал на него внимания. Все, что ему удалось узнать, это то, что год назад мужчина по имени Энвирус проходил в этих краях. Он остановился в городе на месяц, и в ответ на расспросы местных жителей говорил, что направляется в лес. Но это было год назад. Неизвестно, до сих пор ли он в лесу. Прежний Сун Мин никогда бы не вошел в этот лес. Как говорил извозчик, там его ждали опасности. Сун Мин без колебаний направился вперед. Он достал копье из-за спины, взял его в руки и вошел в лес. Как только он сделал первый шаг, то сразу почувствовал странный холодок. После нескольких шагов ему послышались звуки. Дух птицы. Он пришел не с пустыми руками. Когда Сун Мин только собирался идти в спящий лес, он купил информацию о нему и Ребриса. Дух птицы – первая опасность, которую можно встретить в лесу. Если ты войдешь в лес и встретишься с самого начала со взрослым духом птицы, то может быть легкое головокружение. Встреча с птенцом же может вызвать потерю сознания. По мере углубления в лес дух птицы становится сильнее, и они питаются телами путников. Вот настолько опасно это место. Если ты не сумасшедший, не заходи в лес. Сун Мин помнил даже из прошлой жизни, что спящий лес был местом, перед которым все трепетали. Но Сун Мин без капли сомнений шел вперед. Его потревожили звуки, пролетающие мимо взрослой птицы, но он оставался в сознании. Сун Мин шел в неизведанное место, но вместо страха его одолевало любопытство. В глубине леса крики усилились. Сун Мин не торопился. Если он применит технику, то может уйти слишком далеко, а он лишь хотел узнать, остался ли Энвирус в лесу. Даже если я захочу найти. Сун Мин подошел к ближайшему дереву. В спящем лесу было столько неизвестных животных и растений. Он приложил руку к дереву в поисках следов. Если присмотреться, то кора была полностью снята. Внутри был след от зубов. Сун Мин ничуть не удивился. Он сжал руку в кулак и ударил по нему. Сун Мин расколол дерево надвое. Непонятно, дерево это было или монстр. Оно издало непонятный звук и упало. Странное место. Он впервые видел такого монстра. Сун Мин чуть не остался без руки, но был способен только на эту реакцию. Он слишком витал в облаках, чтобы удивляться всему, что видел, и аппетит у него пропал. После этого ситуация повторилась несколько раз. Внезапно дерево поглотило его, Сун Мин проткнул его близлежащей веткой. Каждый раз, когда Сун Мин поражал его, дерево падало со странным звуком. Что это такое? Кто-то наблюдал за Сун Мином. С того самого момента, как он вошел в лес, они были одеты в черную облегающую одежду и маски, скрывающие половину их лиц. Он завершил возвращение к первоначальной форме. Как такой молодой парень может быть мастером трансцендентности? Он выглядит лет на 20, и он не похож на монаха. Может, это наследник знаменитой семьи, или ученик одной из фракций. Они не вели диалог, а лишь обменивались мыслями. Они лишились слуха из-за постоянных лекарств от криков духа птицы. Также они могли говорить на языке жестов. Они не знали, кто он. Главное, что он вошел в лес. Мы не сможем сами его остановить. Сходи и доложи захватчику, сказал один из них другому, маленькому мальчику. Мальчик поднял руки, готовясь встать. У меня есть вопрос, раздался внезапно голос. Хайта от удивления повернулся. Сун Мин оказался на ветке дерева прямо рядом с ними. Не пугайтесь, вы не виноваты в том, что следили за мной. Просто. Хайта не дослушал Сун Мина. Он быстро выхватил кинжал и бросил его. Сун Мин только увернулся. Тяжелый кинжал вонзился в дерево. Мурой! Прокричал Хайта. Из-за лекарства он не мог слышать, но Мурой почувствовал крик. Самый младший, Мурой, быстро присел. Я только хотел спросить. Пробормотал про себя Сун Мин, поняв, что они его не слышат. Хайта вытащил еще один кинжал и направился к Сун Мину. Он быстро кинул его. Это. Кинжал пролетел мимо цели. Сун Мин увернулся и от этого броска. Сун Мин быстро перебирал ногами. Он исчез с поля зрения Хайта. Тот в растерянности посмотрел по сторонам. Сун Мин медленно подошел к Хайта со спины. Хайта трясло так, будто в него ударила молния. «То есть я хочу услышать», — сказал Крумару, и тот уже приготовил технику. Наспех сделанный талисман пролетел мимо и окрасил воздух в красный цвет. Он собирался сжечь Сун Мина дотла. «Почему вы не слушаете меня?» Сун Мин нахмурился. Он широко взмахнул правой рукой. Это рассеяло туман. Удивленный Крумару сделал еще один талисман, но Сун Мин был быстрее. В конце концов, они оба пораженные сели у ног Сун Мина. Тот раскрыл им уши, чтобы они слушали, и сел напротив. «Я не хочу вам вредить», — Сун Мин старался говорить максимально громко, но они не слышали. Хайта широко распахнул глаза и раскрыл рот. У него в зубе был спрятан яд. Сун Мин быстро соскочил и схватил его за подбородок. «Послушайте», — прокричал Сун Мин и тряхнул рукой. Он не знал о спрятанном яде, но все равно решил для начала предотвратить любые их действия. «Жизнь – это очень ценная вещь. Нельзя отказываться от нее так легко», — сказал Сун Мин и приложил силу. Хайта побледнел. С характерным звуком Хайта выплюнул яд. Сун Мин проигнорировал его визги и повернулся к Крумару. Он только пришел в себя. «Я просто хочу поговорить», — сказал Сун Мин и развязал Крумару. «Мы не можем слышать», — быстро произнес Крумару. Сун Мин удивленно посмотрел на Хайта. Тот сидел и плакал. «Вот как?» — Сун Мин понял его. Он слез с ветки и сел рядом с Крумару. «Ах, вспоминаю былые времена. Давно я этого не делал», — пробормотал Сун Мин и улыбнулся. Крумару посмотрел на Сун Мина и проглотил слюну. Он снял маску, под которой оказалось лицо ребенка. В глазах Крумару Сун Мин был далек от образа нормального человека. Сун Мин сел на землю. «Мы-мы». Как только Крумару собрался что-то сказать, Сун Мин схватил его за бок и отбросил в сторону. Гигант свалился на место, где только что сидел Крумару. Вся земля и деревья задрожали. Если бы Сун Мин не спас Крумару, тот бы оказался погребенным под гигантом. «Ты!» — прокричал внезапно появившийся гигант. «Как ты посмел раскрыть тайну незнакомцу?» Крумару дрожал всем телом. Он хоть и не слышал, но все понял. Сун Мин осмотрелся и поднялся с земли. «У этого гиганта тоже заложены уши?» «Нет, этот человек...» «Заткнись!» — закричал гигант. Он посмотрел на Хайта, сидящего рядом. К сожалению, тот попал под ногу гиганта, и его печень вывернулась наружу. Гигант проигнорировал его и посмотрел на Сун Мина. «Я не знаю, кто ты, но не могу спустить тебе с рук то, что ты вломился сюда. Если ты не глухой, то давай поговорим», — сказал Сун Мин. Он не чувствовал страха и говорил предельно спокойно. 2100 лет тренировок. Этого достаточно, чтобы немного свихнуться, или даже сильно. Глава 98, Спящий лес 3. Сун Мин не наслаждался убийствами, и в прошлой жизни, и сейчас, он никогда не чувствовал удовлетворения от убийств. Для него было очевидно, что если нет почвы для убийства или можно его избежать, он не будет лишать кого-то жизни. Но если ситуация вынуждает, он чувствовал жажду крови. Все в деревне намеревались убить Сун Мина. Он мельком посмотрел на тело Крумару. Не было и шанса спасти его, так что Сун Мин оставил все как есть. Или надо было спасти его, эта мысль на секунду пролетела у него в голове, но уже слишком поздно. Он применил защиту тела и вышел вперед. Как только он переступил через порог трансцендентности, он мог свободно пользоваться этой техникой. Хоть Сун Мин и мог пользоваться защитой даже когда он был мастером низкого уровня, нельзя даже и сравнить их эффективность. «Вы слышите?» – как можно громче спросил Сун Мин. Его крик пронесся эхом. Их цель не изменилась, но Сун Мин решил, что они не совсем дикари, раз атакуют они не хаотично. «Я не хочу сражаться с вами, у меня мало времени, я просто хочу поговорить», — крикнул Сун Мин. Град из стрел остановился. Один из мужчин вышел вперед. «Мастер». Сун Мин так решил, исходя из его энергии. Он был мастером, полностью завершившим возвращение к первоначальной форме. Мужчина средних лет посмотрел Сун Мину в лицо и спросил: «Вы кто?» «Меня зовут Сун Мин». Он не поклонился, но очень вежливо ответил. Мужчина посмотрел в глаза Сун Мину и проанализировал его состояние. «Ты очень загадочный. Твои энергия и тело уже в области трансцендентности, но душа ушла еще дальше», — тихо пробормотал мужчина. Сун Мин не ответил ему, но задал встречный вопрос. «А вы кто?» «Каджия», — ответил тот. Сун Мину было знакомо это имя. Не в прошлой жизни, а потому что он совсем недавно слышал его от Крумару. «Как я уже говорил, я не хочу сражаться с вами, мы только благодарны, твоими способностями ты бы убил многих людей, нас и так немного, и мы не хотим, чтобы наше население сокращалось. Зачем вы убили Крумару?» «Это было необходимое наказание», — ответил Каджия, не меняя выражения лица. «Старейшина Набухира, наверное, умер, ничего не поделаешь, он должен был знать свое место, если он по глупости ввязался в драку с сильным мастером, неудивительно, что его настигла смерть. Однако, тот, кто видел смерть старейшины, не убил себя, не дал отпор и привел врага в деревню, должен быть наказан», — сказал Каджия, смотря на тело Крумару. Выглядело так, словно это правило было главным в деревне.